Глава 8. Туфли с пряжками. В следственное управление Стерхова приехала после обеда. Поднялась на третий этаж и, задумавшись, прошла мимо своего кабинета. Спохватилась только в конце коридора и там встретила Екатерину Зварцеву, которая поднималась с лестничной площадки. «Здравствуйте, Анна Сергеевна. А я как раз иду к вам». Стерхова перевела взгляд на папку в ее руках. «Принесли дело Тепляковой?» «Не так быстро. Дело в лучшем случае будет завтра». «А это что?» Зварцева загадочно улыбнулась и на ходу распахнула папку, в которой лежала книга. «А ведь я вас сразу узнала. Прочитала все ваши детективы. Взяла один для автографа. Пожалуйста, подпишите». «С удовольствием». Отомкнув замок, Анна вошла в кабинет, поставила сумочку на стол и сняла пальто. Екатерина Зварцева протянула ей ручку и книгу. «Вот, пожалуйста. Вам как подписать, псевдонимом или моим настоящим именем?» «Так же, как значится на книжке Елена Воеводина». Стерхова начертала несколько слов на форзаце и широким росчерком расписалась. «Вот, держите. Не знаете, где Семенов?» Зварцева спрятала книгу в папку и прижала ее к груди. С 8 до 9:30 Игорь Петрович был в кабинете. Потом сказал, что поедет к родственникам Леонтьевой. «Кому?» – рассеянно переспросила Стерхова. «К родственникам пропавшей девушки». «Ах да, мы с ним договаривались», – вспомнила Анна. «Пожалуйста, расскажите, над чем работаете в настоящее время», – вставила Зварцева. «С утра побывала в театре, где служила Теплякова». «Вы не поняли», – вежливо улыбнулась Екатерина. «Я спросила про детективный роман». Чуть помолчав, Анна вздохнула. «Некогда мне писать, может быть, после Нового года?» «Ах, как жаль», – искренне огорчилась Зварцева. «Читать совершенно нечего». «У нас в России много талантливых детективщиков, могу посоветовать». «Спасибо, не надо, я лучше подожду вашу книжку», — сказала Екатерина и направилась к выходу. «Поспешите с материалами следствия по Тепляковой», — напомнила она, — «очень их жду». «Я запросила дело из архива, сроки предоставления строго регламентированы». Остаток дня Стерхова посвятила тому, чтобы зафиксировать в ноутбуке всю информацию, полученную утром в театре. Попутно составила список дел и вопросов, которые приходили на ум. Среди них был пункт вручить повестку машинисту сцены Гончаренко. Хотелось бы знать, чем продиктован его отказ побеседовать. «Плохим характером или за этим что-то стоит», – записала Анна. Покончив с этим, Стерхова кликнула по иконке на рабочем столе, откинулась на спинку и уставилась на фотографию мертвой девушки, которая развернулась во весь экран. До конца рабочего дня оставалось время, которое можно потратить на изучение снимка. Вдруг что-то осталось незамеченным. Скользя глазами по изображению, Анна неизбежно останавливала взгляд на туфлях с блестящими пряжками, которые прятались в темноте. В них было что-то необъяснимо зловещее, несмотря на то, что эксперт-фотограф объяснил. Для жанра постмортем это дело обыденное. «Скрытая мать», — проговорила Стерхова, и эти слова тоже прозвучали зловеще. На улице окончательно стемнело, в оконных стеклах виднелись размытые контуры здания и смутные огни фонарей. Капли дождя отбивали тихую дробь по жестяному карнизу. Осенний вечер навевал меланхолию. Дверь отворилась, и в кабинет вошел капитан Семенов. «Приветствую, Анна Сергеевна!» Он стащил плащ и не спеша повесил на вешалку. Потом сел за стол, вытащил из портфеля бумаги и только тогда продолжил. «Только что говорил с сестрой Марии Леонтьевой. Снял с нее показания». «Так-так, прошу поподробнее. Разрешите освежить входящую информацию?» Семенов стал читать. «Леонтьеву Марии, 20 лет, студентка пединститута. Рост 165 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Ушла из дома в 6 часов вечера 3 октября 87 года и пропала. Особые приметы – шрам на лбу и левой брови». «Я все это помню», – нетерпеливо заметила Анна. «Родители Марии Леонтьевой давно умерли, но мне удалось разыскать ее сестру. Это вы уже говорили». «Прошу не перебивать». Семенов бросил на нее строгий взгляд и продолжил. «Леонтьева Юлиана живет в Стрельне, и я потратил немало времени на поиски и дорогу. Как вы знаете, я прибыл в Санкт-Петербург на поезде, и своей машины у меня здесь нет. Продолжайте». Я расспросил Юлиану Леонтьеву об обстоятельствах, при которых пропала ее сестра. Однако ничего нового она мне не сообщила. Тогда я предъявил ей фотографию мертвой девушки. Она категорически отрицает, что это ее сестра. Можно ли доверять ее показаниям? Ей должно быть немало лет. Женщина 54-го года рождения, в здравом уме и с хорошей памятью. Семенов встал, прошел к столу и положил перед Стерховой бумажный листок. Вот, пожалуйста, так она изобразила шрам, который был на лбу и левой брови сестры. Происхождение шрама. Мария Леонтьева получила его в результате автомобильной катастрофы за год до своего исчезновения. Стерхова придвинула к себе листок и оценила рисунок. Знатная загогулина. Юлиана Леонтьева сообщила, что шрам слишком крупный, чтобы его не заметить на фотографии. Вердикт однозначный. Девушка с фотографией не ее сестра. «Будем считать, отработали?» Анна вернула ему рисунок. «Завтра с утра займитесь второй. И вот еще что. Будет нужна машина, я дам свою или поедем вместе. Так точно». В машине по дороге домой Стерховой позвонила мать. В трубке прозвучал ее раздраженный голос. «Когда тебя ждать обратно? Почему не звонишь?» «Совсем замоталась», — ответила Анна. «Так когда возвращаешься в Москву?» «Пока не могу сказать». «Не смей говорить загадками», — прикрикнула мать. «Отвечай на поставленный вопрос». «Я много раз просил тебя не говорить со мной в таком тоне. Мне уже не 15. Лучше расскажи мне, как себя чувствуешь». «Прошлой ночью сердце прихватило. Хотела позвонить тебе, да не стала». «Почему?» «Ты в Питере, я в Москве», — голос трубки стал плаксивым. «По крайней мере, я могла бы вызвать скорую помощь». «Скорую помощь я могу вызвать сама. Мне нужна поддержка собственной дочери». «Мама». Анна сделала паузу, подыскивая правильные, а главное, справедливые слова. «Мне очень жаль, что я оставила тебя так надолго. Но ты же сама знаешь». «Работа», вздохнула мать. «Значит, опять кого-то замещаешь?» Стерхова намеренно применила проверенный прием, который всегда сбивал человека с толку. Ответила вопросом на вопрос. «Ты что-нибудь слышала про актрису Теплякову?» «Известная актриса 80-х, играла в театре, где работала Руфь», — охотно ответила мать. «Сама Руфь ничего о ней не рассказывала?» «Нет, не припомню. Может быть, они приятельствовали или были подругами?» «Этого я не знаю, Руфь редко делилась со мной подробностями своей жизни». «Она была когда-нибудь замужем?» — спросила Анна. «Выскочила 18, в 22 осталась вдовой. Его звали Юрием, фамилии, кажется, Серов. Он утонул в озере, когда они отдыхали в Карелии». «Руфь любила его?» «Помнится, да. От него ей досталась квартира на Лиговском и дача под Санкт-Петербургом. В Комарово», — подсказала Анна. «Ее она тоже оставила мне». «Я никогда там не была, да и Руфь туда ездила редко. Говорила, все напоминая тому же. Откуда у 20-летнего парня взялась такая квартира и дача в Комарово?» «Его родители были не бедными. Отец композитор, мать преподавала в консерватории. Они рано умерли». «Почему ты никогда не рассказывала об этом?» – спросила Анна. «А какой смысл?» – вопросом на вопрос ответила мать. «Значит, в ближайшее время тебя не ждать?» «Не жди. И, главное, не болей». К концу разговора Стерхова подъехала к дому и стала искать парковку. В результате ей крупно повезло. Зеленый седан освободил хорошее место прямо у подъезда. Припарковавшись, Анна вышла из автомобиля и увидела, что зеленый седан никуда не уехал. Из него вышел солидный мужчина в шляпе и сером пальто, в котором Анна узнала коллекционера Дубасова. «Ефрем Петрович?» – она шагнула к нему. «Вот уж не ожидала». «Простите великодушно, что беспокою. Ждал вашего звонка, потом сам позвонил на домашний. Разве я не дала вам номер мобильного телефона?» «Увы, нет». «Вот, держите». Стерхова протянула визитку. «Я, собственно, вот зачем», — начал Дубасов. «Из музея вам не звонили?» «Ах, простите, совсем забыла. Давайте поднимемся в квартиру». Они поднялись по витой лестнице на второй этаж, вошли в прихожую, и Анна сразу же позвонила Богомолову, однако та не ответила. «Вот досада. Пожалуйста, извините меня». «Это ничего, не срочно», — Дубасов замолчал. Он явно хотел задержаться. «Чашечкой кофе не угостите, раз уж поднялся?» «Конечно, угощу». Стерхова скинула пальто и зашагала на кухню. «Располагайтесь в гостиной». Через несколько минут они оба сидели за столом, укрытым бархатной скатертью с чашками кофе. «Как продвигаются дела по оформлению наследства?» – поинтересовался Дубасов. «Все, что нужно, я уже сделала», – ответила Анна. «Не думали перебраться в Питер?» «Я привыкла к Москве, хоть очень люблю Санкт-Петербург». «И что же вас задержало?» «Работа», — Ефрем Петрович спросил. «В какой области трудитесь?» «Я следователь», — ответила Стерхова. «Ого!» — Он поперхнулся. «Нашему брату следует вас опасаться». «Я так не думаю. Могу задать вам несколько вопросов?» «Да, пожалуйста. Вы хорошо знали мою тетушку?» Дубасов отставил чашку и со всей серьезностью ответил. «Кажется, я уже говорил, что особенной дружбы мы не водили. Но ведь в чем-то ваши интересы пересекались. Это касалось только театральных костюмов», — твердо ответил он. Глядя на Дубасова, Стерхова вдруг поняла, что он определенно соврал. Но переспрашивать не стала и вскоре проводила его из квартиры. Перемыв посуду, Анна пошла в спальню, сняла одежду и открыла шифоньер, чтобы ее повесить. Перед тем, как закрыть створку, она вдруг заметила, что фиолетовый халат тетушки Руфи соскользнул с плечиков и упал на дно шифоньера. Она подняла его и увидела, что под ним стояли туфли с перламутровыми пряжками. Чуть помедлив, Стерхова бросилась к сумке и вернулась с фотографией мертвой девушки. Уже через мгновение она поняла, что это те самые туфли. В них совпадало все – вырезной мысок, лаковая кожа и замысловатая форма пряжки. Была только одна поправка – пряжка была не металлической, а перламутровой.